Почему? Птица с тобой одну воду пьет, потом не только неучтиво обзывает, не только песни выводит, а еще так хохочет, что сам Азнаур к Влевидзе позавидует. На счастье дарим, ибо один отшельник благословил ее. Такое было, не успел войти отшельник и на икону перекреститься, как птица тоже одной лапой перекрестилась и заговорила: «Христос воскресе!» Глубокое молчание сковало берег. Толстый Петре и худой Бакар, насколько возможно, отодвинулись от Иване. Наконец, дед Дмитрий сухо спросил: «Наверное, знаешь, птица не сатана. Может, не он ее, а она твоего Арсена на охоте поймала?» «Почему? Арсен с тобой один хлеб ест. Тут не все чисто, пусть обратно везут. Не пустим в замок. Кацей, начинай заклинание. Арос, мороз, анбарос. Принесенный ветром ветер и унесет». Поднялся общий ропот. Озорник Алико предложил натереть птицу чесноком. Иване в сердцах стянул папаху и швырнул на земь. «Напрасно стараетесь, все равно преподнесем. Отшельник святой водой птицу окропил, если сатана почему не издохла?» Деды переглянулись, а Иване еще больше распалялся. «Еще отшельник такое рассказал. Было утро или вечер, твердо никто не знает, только развеселился Бог и ласково ангелам сказал: „Я все создал, всех радостью наделил, теперь могу веселиться“. Тогда Габриэл снасмешничал: „Нет, наш великий Бог, не все в твоей власти“. „Что?“ — закричал Бог. И от его крика гром не вовремя на землю упал и все виноградники придавил. Только Бог от гнева ничего не замечал: „Как смеешь сомневаться в моей силе? Или тебе крылья надоели?“ „Так я правду говорю“, — ничуть не испугался Габриэл. „Если все можешь, почему говорящую птицу не создал?“ «Хо-хо-хо!» — захохотал Бог, и от его смеха солнце к земле пригнулось и сожгло все посевы. Только Бог от самолюбия ничего не замечал, схватил палку, ударил по тучке, и оттуда выскочила птица и сразу затараторила: „Я сорока, я сорока“. Все ангелы ради угождения Богу захлопали крыльями, один Габриэл молчал. «Опять недоволен?» — вздохнул удивленный Бог, и от его вздоха все фрукты недозрелыми на землю упали. Но Бог и на этот раз не обратил внимания на землю, очень обиделся. Сколько хорошего для чистых и нечистых сделал, а самый любимый ангел смех, как речной песок, сеет. Видя, что от гнева Бога страдают люди, Габриэл кротко сказал: «Как смею я быть недовольным Всевышним владыкою? Только никого сорока не удивит, скучные перья имеет». «Что ж», — насмешливо ответил Бог на этот раз, слава Богу, спокойно, потому что на земле ничего не случилось, «могу таких веселых птиц сотворить, что от изумления небо рот откроет». И схватил Бог кусок солнца, кусок радуги, кусок зари, синий воздух тоже ущипнул, не забыл ни восхода, ни захода. Когда вновь выдуманная птица выпрыгнула из рук Бога, ангелы от неожиданности, как белые свечи от толчка, повалились, многие крылья погнули, другие ноги подвернули, некоторые пальцы искривили. Бог захохотал, и от его хохота далеко внизу коровы замычали и на радость женщинам двумя телятами отелились. Посмотрела птица на Бога и тоже захохотала, потом завопила: «Старый грешник, почему без жены меня создал?» Бог схватил птицу за нос, с тех пор с горбатым носом и осталась. Тогда птица обиделась и улетела на землю. Бог еще раз вздохнул от неблагодарности птичьей, все же по доброте своей быстро скрутил из разноцветных остатков еще одну горбоносую и пустил вслед первой. Знал, скучная радость и птица без жены. Тут отшельник вздохнул: «Жена не так красива, ведь из мужниных остатков сотворена». Какой сатана посмел бы, подобно радуге, слететь с неба? Может, птица и не сатана, после некоторого раздумья проговорил Павле, неодобрительно покачивая головой. Все же пусть твои родные отдельно ее подарят. Не золотой браслет, может, издали петь? Правда, правда, послышалось со всех сторон. А вы что преподнесете, заносчиво выпалил Иване? На одну ногу хромающий, на один глаз слепое? Или улыбка на ладони? Четвертое воскресенье спорите, головы распухли, в папахи не лезут. А подарок там, где вас нет? Еще 7 дней до ангела осталось. Может, такую лестницу сколотим, что звезду с неба достанем? Не совсем уверенно протянул пожилой Глехи. Иване насмешливо зафыркал. «Торопись, а то с ума сойдешь на этой лестнице!» Тут дед Дмитрий вскочил с бревна, подбоченился и принялся осыпать Ивана насмешками, не забывая и его родню из Лихи, ибо втайне завидовал, что Иване породнился с богатой семьей, а его Дмитрий так и не женится ни на богатой, ни на бедной. «Э, дед, — засмеялся Иване, — сколько насмешек не сей, подарок для госпожи Русудан не вырастет». «Так думаешь?» — дед Дмитрий ехидно прищурился. «А Илико, скачи домой!» — и метнул выразительный взгляд. Деда Дмитрия мгновенно обступили, но он, не обращая внимания на нетерпеливые вопросы, углубился в изучение бороздок кругляка. Вот уже сколько недель он мужественно крепился, намереваясь изумить настевцев в самый день ангела. Но этот Иване сам похож на черта, который похож на человека. И он в сердцах выкрикнул. «Ты разговор о внучке Кетеван помнишь? Так и передай этому, если б не гости, сказал бы кому. Пока ты придумывал кому, красавица-внучка Кетеван вчера у плетня щебет влюбленного благосклонно слушала. Это твоя дочь уши девушки речным песком натерла. Только знай, бабо Кетеван хорошее средство предпосла от непрошенных банщиц». «Вот принес», — запыхался Илико, протягивая тючок, завернутый в кашемировую шаль, аккуратно заколотую булавками с разноцветными головками. Дед Дмитрий с ужасающей медлительностью стал вынимать булавки, втыкая их в свою праздничную чеху. Яростные взоры не волновали его, даже когда дед Моторса обозвал его ядовитым искусителем, дед Дмитрий не ускорил движение пальцев. Напротив, он готов был до утра продлить пытку, новые булавки кончились, шаль распахнулась, и настевцы оцепенели. Раздались крики изумления и восторга. Из шали показалась серо-голубая бурка, сваленная из тончайшей шерсти ангорских овец, потому невесомая. Она переливалась нежным ворсом, блестя золотыми позументами и золотыми кистями. Не дав никому опомниться, дед Дмитрий вынул из шали такой же башлык. И пока длилось восторженное молчание, дед рассказал, что девушек настевок, которые валяли бурку и башлык, он сам водил в церковь, и священник брал с них клятву хранить тайну до дня ангела госпожи Русудан. Тут Иване оборвал молчание. «Выходит, тебе можно тайну от народа держать, а другим?» На него зашикали, благоговейно подходили ближе, рассматривая чудесную бурку, и никто не дотронулся пальцем, чтобы не оставить пятен. Дед Дмитрий наслаждался, он получил награду за те муки, которые испытывал, храня в тайне затеянные хорешани. Это она подумала о достойном подарке от всего Насте. «Победа, дорогой Иване! Как здоровье твоей птицы, не имеющей стыда даже перед женщинами! Вставь твоей говорунье еще серебряное перо в спину!» — ликовал дед Дмитрий. «Лучше ниже!» — посоветовал прадед Моторса. Не смолкали шум, крики, восклицания. Благословляли благородную Харишани, любимую народом за доброе сердце. Она не только подсказала подарок, но помогла и выполнить его. Многие целовали растроганного деда Дмитрия. По его щекам катились теплые слезы. Шумит Насте, еще бы. Кто еще имеет такую госпожу, как Русудан? Кого Бог еще счастливил жить на одной земле с Георгием Саакадзе? Так почему же не предаться веселью в день ангела Русудан? И словно перед большим торжеством красят балконы, похожие на гнезда беркутов, поливают извилистые улочки, начисто подметают старый мост, покрывают плоские крыши самотканными паласами и мутаками. Уже месяц, как Дориджан с утра до ночи носится по замку, и все мнится ей, что не успеют приготовиться к торжеству. Еще цветами украшают ворота, а уже съехались родные барсов. Пожаловали видные азнауры, прискакали к Вливидзе с Надаром, приехали хварамзы, и Моро с мужьями, князьями Ксани и Мухрани. Прибыл Газнели с маленьким Дато, который носится по замку, как вихрь. Ожидали старого Мухран-Батони и Ксанских Аристави, но Зураба не было, что сильно обеспокоило Саакадзе, неужели помчался на съезд в Теляве. В покоях Харишани подолгу шептались Хварамзе и Магдана, выбирая наряды, способные вызвать восторг не только у горячего Надара, но и у таких хладнокровных буйволов, как Даутбек. Даже Папуна повеселел. Русудан, да живет она вечно, кто смеет не спрятать темные мысли в светлый день ее ангела? И Папуна сам бережно разливал по кувшинам разноцветные вина, а чтобы Тамада к Вливидзе не спутал, строго разделил кувшины. Круглые наполнял искристым желтым, длинные розовым, плоские красным, узорчатые белым, кувшины с вычеканенными изречениями Руставели бархатным черным и еще много вин различных оттенков наполнили пиршественные сосуды. Как ошпаренный носился по Насте дед Дмитрия, намечая дома для приглашенных тбилисцев. Он после представления подарка будто помолодел еще бы. Настевцы втихомолку не перестают восхищаться его удачей. Дня за два до празднования приехал Вардан Мудрый с Нуцей. Так пожелал Маурави. Купца поместили у Растома в лучшем доме, украшенном коврами и арабскими столиками. Прибыли устабаши разных цехов. Чеканщика Ясе дед Дмитрия увлек в свой дом. Пляски, подмерные удары, дапи, песни под раскаты пандури и заливистый смех наполнили Насте, утопающее в буйном весеннем цвету. После утренней еды, на которой особо приглашенная Нуца сидела, несмотря на теплынь в парчевом платье, а не чувствующий себя от гордости Вардан в атласном архалуке, Саакадзе предложил купцу осмотреть сад. Шагая по дорожке, посыпанной свежим голубоватым песком, Саакадзе объяснил Вардану сорта цветущих персиковых деревцев, сползающих по склону. Лишь когда они подошли к глухой стене, обвитой плющом, Саакадзе опустился на удобную скамью и, движением руки пригласив Вардана сесть рядом, попросил рассказать о торговых делах. Казалось, Вардан только и ждал этого. Хлынули жалобы, возмущения, угрозы. «Страшно подумать, господин. Совсем кахетинские купцы с ума сошли, будто башка на плечах — лишний товар. Все время, как ты приказал, общие караваны водили, а сейчас взбесились. Одни управимся. Кто к царю ближе, тот и главенствовать должен». И еще много глупых слов напрасно тратили, хотя и купцы. Только знаем, кроме пустой гордости, в кисетах ничего не спрятано. Шелк какой был у них, царю отдали, обеднел царь-то ему раз в гостях у турок. Других изделий едва для кахети хватает. На хитрость пошли. Одна до крышки тбилисский майдан закупают, затем в другие княжества верблюдов гонят, без нас богатеют и гордость показывают. Запретить тоже нельзя. Лавка купца открыта, продавать его воля. Я на оптовые закупки цены поднял, не помогает. С женами кахетинцы ездят, будто приданые дочерям закупать. Мои люди сами у лисиц хитрость заняли, сразу мошенниц узнают, говорят им. Бархат кончился, раскупили парчу, нет персидских шалей и тонкого сукна нет. И как назло, тут какая-нибудь картлийская курица вынырнет из мрака дверей. «Вайме, Вардан! А ты еще вчера посоветовал прийти пораньше, цвет выбрать, что буду делать? На Пасху без новой кабы оставили? Кахетинцы смеются и без всякой совести торопятся к другим купцам. Там тоже так, по моему совету, прячут товар. Сами хотим караваны грузить. А какой-нибудь картлиец-петух снова дело портит. Я, Пануш, не ты ли обещал приготовить лучшую таврийскую шаль для моей матери? Так слово держишь. Кахетинцы смеются и без всякой совести спешат к другим купцам. Подтачивают, как черви, правила торговли. Пожар, Моурави. Если кахетинцы растащат товар до последней шерстинки, а сами будут радовать тбилисский Майдан лишь заносчивостью, оборот прекратится. Майдан не лес, нельзя, подобно разбойникам, все растаскивать, а самим даже рыбий пузырь не привозить. Разве только продать важно? Так мелкие душой купцы могут думать. Важно торговлю расширять, важно, чтобы Майдан, как расплавленное золото, бурлил. А кахетинцы что делают? Губят торговлю, уподобляются хищникам. И амкары из Кахети не лучше поступают. Будто не покупают у нас изделия, а грабят. Тут, дорогой Вардан, не только в торговле дело. Кахетинцы хотят свести тбилисский Майдан по изменчивой лестнице на вторую ступень, а Телявский Майдан поднять за наш счет на первую. В Теляве царь живет. И пусть 100 лет живет. Почему разрушает с таким трудом тобою воздвигнутое? Эх, Моурави, Моурави, зачем? А вы сами разве перестали водить в грузинские княжества караваны? Почему перестали? Водим, Моурави. Товара не хватает, надо посылать в Азербайджан, в Турцию, в другие земли. А как пошлешь? Мы не кахетинцы. Не пристало нам пустых верблюдов гонять, смеяться. Чужеземные майданы будут. Пока я, Мелик, не допущу позора. Вот Моурави. Молчание длилось долго. Саакадзе обдумывал слышанное. Беда назревала давно. И Ростом предупреждал. Негладко на Майдане. Но невеселые дела царства совсем оторвали его от торговых дел. Поэтому и пригласил Мелика и Уста-Башей амкарству, чтобы точно узнать состояние Майдана. Нельзя было допускать такое. Нельзя. А восстановление рогаток можно было, а? Вот, Моурави, печально повторил Вардан. Гурген, помнишь, мой сын, недавно с Амигрелла вернулся. Караван туда с дешевой одеждой водил. Там все голые. И отдельно для одетых 3 верблюдов, нагруженных дорогой тканью, во двор Ливана до Диани привел. Товар княгини раскупили, еще шелк заказали. Сам светлейший хорошо принял купца из Картли, угощал, о тебе расспрашивал. И вдруг такое бросил. Правда, умный Моурави скакал, скакал по золоту, а споткнулся, скажем, на Таймуразе. И захохотал, а за ним услужливый придворный. И такой смех поднялся, что занавески на окнах колыхались. Тут мой Гурген сильно рассердился и дерзко ответил. Моурави споткнулся, потому что на гору коня гонял. А кто вниз катится на собственном, скажем, седле, никогда не споткнется. Одно знай, светлейший владетель, наш Моурави достигнет вершины, где солнце держит щит картлийской славы. Достигнет, потому что народ для его коня подковы выковывает. Сказал Гурген, а сам задрожал, что теперь будет. Чем засечет светлейшей шашкой или плетью? Или еще хуже, цепь на шею прикажет надеть до большого выкупа? Не успел мой сын как следует испугаться, Ливан снова захохотал. «Эо, молодец, люблю смелых купцов, люблю преданных людей. На, выпей!» Тут он наполнил вином серебряный кубок и поднес Гургену. «Выпей, а кубок в свой карман опусти на память обо мне». «Держитесь крепко за Моурави, только он может спасти вас от напевных шаирита и мураза». Гурген с удовольствием выпил вино, поцеловал кубок, опустил в карман и, распростершись ниц перед Ливаном, поцеловал цаги. Не из благодарности за подарок, а от радости, что не зарублен и не отравлен. Не очень дорогой кубок, серебро тонкое и величины скромной. Нуца говорит, не ставь рядом с подарками Моурави, не порть комода. А как не ставить? Все же из рук владетеля, почти от царя получил. Думал, гадал, спасибо старый, я се выручил. Взял и вычеканил на кубки. В дар купцу Гургену от светлейшего Ливана до Диани за прославление имени великого Моурави. Очень украсился кубок. Теперь Нунца согласилась поставить его на середину комода. Саакадзе отстегнул тяжелое золотое запястье с крупным рубином, окаймленным алмазами, и протянул Мелику. «Передай, Вардан, мой подарок благородному Гургену за смелую защиту чести Моурави Картлийского!» И, не давая опомниться ошеломленному Мелику, продолжал. «После празднества оставайся вместе с Уста-баши, обсудим, как делу помочь, как укоротить руки, а заодно и разбой купцов Кахети». Отдаленная тропа обрывалась над самой крутизной. Вьющиеся стебли дикого винограда оплетали высокий карагач. Глухо доносился сюда шум взбудораженного замка. Саакадзе остановился, окидывая зорким взглядом долину, словно расплывающуюся в голубоватом дыме. «Сомневаться не приходится», — думал он. «Царь хочет упразднить столичный город картлийских багратидов, и за счет Картли, моей Картли, которой я готов отдать кровь свою, возвеличить Кахети. Это ли не предательство? Но как предотвратить разорение Майдана? Как задержать разрушительную силу царя хотя бы до неминуемой войны с Ираном? А там... Может, действительно я был неправ? Может, следовало прислушиваться к советам старцев ущелий и воцариться самому? Нет, царем надо родиться, сделаться царем нельзя. Вот Кайхосро из знатнейшего княжеского рода, а не смог стать царем. И я, Георгий Саакадзе, не смог бы. Разве цари ходят по Майдану, раздувая мехи торговли, или пируют с амкарами, черпая пилав из общего котла? Или замедляют бег коня по дигоме, замечая потное лицо дружинника? Нет. Если надел такое украшение, как грузинская корона, то не следует гоняться по базарам, дабы не уподобиться шуту. Ни одни князья, даже амкары насмех подымут, или еще хуже, начнут негодовать. Унижен титул богоравного. А разве царь смеет иметь свои решения? Не за него ли думает придворная свора? Такое подчинение чужой воле, такое бездействие. И еще царь первый, обязанный перед князьями. Георгий Саакадзе первый, обязанный перед родиной. А может, барсы правы? Может, следовало обещать надменным картлийским владетелям воцарение кахетинца, но оттягивать его возвращение до последней битвы с шахом? На такое князья согласились бы. А Теймураз? Нет, этот прирожденный царь не усидел бы в Ганио, и, сговорившись за моей спиной с католикосом, в один из веселых дней появился бы в Мцхета. Церковь, как ублажал я черную братью, как меня обхаживали они. В глупости святых отцов упрекать опасно. Они знают, еще рано со мною порывать, еще не высохла кровь на Марткопской равнине. Будто два столетия отодвинули от меня то буйное молодое, что называлось обновленной Картли. Что же связывает меня с похитителями воли народа? Их со мною, конечно, страх. Хорошо понимают, не царь Теймураз, а Георгий Саакадзе защитит обители, распухшие от богатства и власти. Что же удерживает меня от разрыва с лицемерами? Неоспорима уверенность, что один из личных выгод не позволит царю отодвинуть меня в тень до укрощения льва Ирана. Одно забыли. Победитель имеет притягательную силу. И я больше не уподоблюсь овце, которую безнаказанно можно денно и ночно стричь. Изготовить из ее шерсти теплую одежду, а потом приколоть хотя бы на жертвенном камне или вертеть на вертеле. Преступно подвергать Картли бессмысленной опасности. Даже Шадиман возмущен. Лазутчики уверяют, змеиный князь и на порог не допускает владетелей. Через решетку им кричит. Саакадзе хоть за Азнауров старается, а вы за какую цену лобызаете цаги кахетинскому царю? Квелицы Рителли и Магаладзе службу мне променяли на выезды в Теляве, и нет сомнения, доносит царю о безумных действиях плебея Саакадзе. Я тоже уважаю Шадимана, он хоть за княжеское сословие со мной дерется, а они за какой песок, мелкие люди. Да, шаг верный. Если будет нужда, придется Таймураза натравить на Шадимана, отвлечь внимание опасностью существования царя-магометанина Симона. Лишь страх за свое царство не может отвратить мысли Таймураза от бессмысленного вызова Ирану. Русудан радуется. Празднество в Насте даст мне возможность, не вызывая подозрения Таймураза, сговориться о дальнейшем и с дружественными князьями, и с купечеством, и с амкарами, главное, с азнаурами. Всех здесь в одной деснице должен держать. В нашем сговоре сила сопротивления строптивому царю. А вот и Зураб. Верь слову, но бери в залог ценности». Зураб, как всегда, шумно обнял Саакадзе и спросил, собираются ли азнауры для разговора. «Для какого разговора?» — удивился Саакадзе. «Съедутся друзья отметить день моей Русудан». «Я так и думал, брат. Не рискнешь ты сейчас восстанавливать царя против себя?» «Ты был на съезде, Зураб?» «Это зачем? Съезд церковников, а я, благодарение Богу, еще не монах». И Зураб звучно расхохотался. «Съезд не только монахов, там немало и твоих друзей», — медленно проговорил Саакадзе. «Пусть разговаривают, все равно чего не захочу я, того не будет. А я захочу только угодное Моурави. А тебе известно, что Дегомское поле постепенно пустеет. Князья убирают чередовых, а мне это не угодно. Об этом с тобой буду говорить. Если доверишься мне, князья вернут дружинников». «Какой же мерой заставишь их?» «Моя тайна», — засмеялся Зураб. «Впрочем, такой случай был. Князья согласились усилить личные дружины. Только Нижарадзе заупрямился, если всех на коней посадить, кто работать будет. А ночью у его пастухов разбойники лучшую отару овец угнали». Зураб снова звучно захохотал. «Сразу работа уменьшилась». «Подумаю, друг. Думать, Георгий, некогда. В Теляве Таймураз, желая угодить княжеству, весь тесанный камень, присланный тобою на восстановление кахетинских деревень, повелел передать князьям на укрепление замков. Дабы-то води кахети могли нас надзирать, хранить, нам помогать и держать себя под высокую царственную нашей рукой. Ты не ведаешь, Зураб, многие ли из Тавади, присвоивших мой дар, были в числе разбойников, угнавших баранту у Нижарадзе? Зураб нахмурился. Опять барс унижает княжество, но тут же перевел на шутку. Георгий, пусть камень им будет вместо шашлыка. Неразумно портить себе такой праздник. Тамаду к полуденной еде не выбирали. Веселье начнется послезавтра, в день ангела Русудан, и продлится дважды от солнца до солнца. Поэтому шутили все сразу, пили сколько хотели, мужчины в охотничьей башне, а женщины отдельно в покоях Русудан. Среди шума и песен Саакадзе уловил быстрый цокот копыт. Нет, это не гость спешит к веселью и незаметно вышел. Переглянувшись, за ним выскочили Папуна и Арасти. Бешеный цокот приближался, едва открыли ворота. На взмыленном, хрипящем коне влетел Бежан. Но почему взлохмачены волосы, измята ряса, разорван ворот? Отец, отец, перескакивая ступеньки, дрожа и задыхаясь, мог только выговорить Бежан, упав на грудь Саакадзе. Бережно подняв сына, Саакадзе понес его, как младенца, наверх. Там, в своем орлином гнезде, он опустил Бежана на тахту. Папуна и Арасти сняли с него промокшую насквозь одежду, измятые, облепленные глиной цаги, облачили в чистое белье и прикрыли одеялом. Бежан ничего не чувствовал, он спал. А снизу, из покоев Русудан, доносилась нежная песня, песня девичьей любви. пела Магдана. Перегнувшись через подоконник, Саакадзе увидел могучую фигуру, прислонившуюся к шершавому стволу чинары. Осторожно шагая, Саакадзе спустился в зал к пирующим. Бедный Даутбек, впервые его сердце коснулось пламя любви. Но Магдана — дочь Шадимана, значит, говорить нечем. Саакадзе вздохнул и опустился рядом с Зурабом. «Кто прискакал, мой Георгий?» «Чапар от Мухран Батони. Завтра князь здесь будет. Тебя прошу, мой Зураб, прояви внимание к старому рыцарю. Он всегда верен своему слову, и на него мы сможем положиться, когда направим мечи против изменников князей. Их время придет еще. Будем громить совиные гнезда, громить беспощадно». Неприятный холодок подкрался к сердцу Зураба. Он невольно поежился. Вероятно, проклятые мурашки все же забрались под его куладжу. «Еще раз клянусь, Георгий, на меч Арагви можешь рассчитывать. Скажи, на многих у тебя подозрения?» «Странно, Зураб. В Таляве коршуны и шакалы побуждают царя повернуть время вспять, то есть воскресить рогатки, одряхлевшие привилегии княжеской власти. А ты даже не счел нужным там присутствовать. Не совсем понимаю тебя, брат мой. Нет дела мне до крикунов. Я свое проведу. Может, потому и не поехал, чтобы тебе угодить». Саакадзе не ответил. «Все ясно. Зураб знает, чего добиваются князья в Таляве. Но то ли не сочувствует этому, то ли, не желая ссориться со мною, поручил Цицишвили говорить за него». Яркая звезда сорвалась с побледневшего небосклона и упала где-то за окном. Бежан открыл глаза, задрожал и до боли сжал голову, и сразу все пережитое вновь предстало перед ним. Под покровом кахетинских лесов таится Алавердский монастырь. В большой палате собралось высшее духовенство, князей не было, а царь, хотя и прибыл в монастырь, но для беседы уединился с приближенными советниками. Решались дела церкви, но не они привлекли собравшихся. Не все ли равно строить в этом году женский монастырь Святой Магдалины или подождать до будущей весны? Отправить 60 монахов по городам за сбором маршили для новой иконы или ограничиться 30? Более важное предстояло обсудить. Разумно ли архиепископу Феодосию примкнуть к послам-князьям с пышной свитой, направляющимся в Московию? И тут, яко огни преисподней, разгорелись страсти. Большая половина архипастырей настаивала на совместном с князьями посольстве. Война — мирское дело. Другие, опасливые, ссылались на доводы Маурави. Не дразнить преждевременно льва Ирана. А потом то ли воспользовались предлогом, то ли у многих в душе накипело, то ли толкнула зависть к возвысившемуся у католикоса и отмеченным милостями царя, но посыпалось столько ядовитых слов, столько обличительных речей, что Бежан невольно приоткрыл окно в палатке и прислонил влажный лоб к косяку. И как раз в этот миг Трифилий обозвал благочинного Феодосия, прости Господи, слепым ежом, а Феодосий благочинного Трифилия увертливым ужом. И оба красные, с воспаленными глазами и трясущимися руками, так громили и обличали друг друга, что чудилось, вот-вот дойдут до рукопашной. Вдруг Трифилий разом успокоился и, пристойно усевшись на свое место, оправил рясу и благодушно протянул. «Преподобный Феодосий, поезжай с Богом и предстань, окруженный пышной свитой князей во славу Божью, перед русийским царем с челобитной о военной помощи против персов. И вкусишь пользу на благо Иверской церкви. Опять же, не забудь на открытом приеме лично преподнести самодержцу Руси и его ближним людям подарки от царя Таймураза. И восхитятся лазутчики Шаха Аббаса. Он да будет ему огнем дорога. Тоже сейчас торопится в Московию для передачи подарков и скрепления военной и торговой дружбы». В палате, внезапно потемневшей, воцарилась такая тишина, что Бижан расслышал стрекотание кузнечика, запутавшегося в густой траве. «Что со мной?» — беспокойно думал Феодосий. «Или воспользовавшийся моей гордыней дьявол толкает меня на погибель? Увы, антихрист ужалит сперва Кахети. Почему же подвергаю опасности Алаверский монастырь? А себя почему? Воистину, если Господь хочет наказать, он раньше всего отнимает разум». Ударил колокол. Архипастыри облегченно перекрестились и смиренно направились в трапезную принять полуденную пищу и предаться краткому сну. Но Феодосию было не до сладостных сновидений. Он едва коснулся жареного каплуна и почти не пригубил наполненного янтарным вином кубка. Сначала он долго шептался в келье с Трифилием. Имя царя Симона сплеталось с именем Шадимана, потом имя Шаха сплеталось с именем Шадимана, и испуганный Феодосий поспешил к царю Таймуразу. Когда архипастыри снова собрались в палате, Феодосий громко объявил, что светлый царь Таймураз возжелал, чтобы посольство было духовное, тайное и малое, и должно оно представиться патриарху Филарету и челом бить о церковных делах, а о каких огласке не подлежит. Опасения Феодосия встревожили царя. Как Шадиман может осмелиться через подземный ход вывести Симона из Тбилисской крепости? Но разве без участия Саакадзе подобное возможно? Впрочем, обозленный посылкой пышного посольства в Руси, хищник еще и не на то способен решиться. А Феодосий, видя, как красные пятна покрывают лицо царя, продолжал уверять, что Саакадзе, сговорившись с Шадиманом, водворит Одноусова в Метехи. За эту услугу Шах Аббас многое простит Саакадзе, значит, только Кахети подвергнется разгрому персов. Нелегко было переубедить упрямого царя, но еще одно веское упоминание о Ганио, и так маячивший перед глазами Таймураза, вынудило его скрыть тщеславное желание представить в Руси царство Кахети блистательным княжеским посольством. «Прав Феодосий», — беспокойно размышлял Таймураз, — «не время дразнить дерзкого Маурави». И он согласился на малое церковное посольство. Конечно, никто, даже архимандрит Арсений, не узнал, что за услугу, равную спасению жизни, Трифилий потребовал от Феодосия клятву на кресте. Бить в Москве челом и царю Михаилу, и патриарху Филарету, а мученики за веру Луарсаби. Пусть Руси требует от Шаха не возвращения Луарсаба на царство, а выдачи его самодержцу севера, дабы Луарсаб, потерявший корону и отечество из-за воцарения Таймураза, мог бы в почете и мире жить покровительствуемый царем Руси. «Шах на такое может и согласиться», — думал Трифилий, «а там видно будет, потерял ли Луарсаб свой трон». Саакадзе, он теперь и сатану, прости Господи, возвеличит, лишь бы избавиться от Таймураза. На третий день съезда, когда малые и большие дела церкви были вырешены, Цицишвили громогласно объявила повеление царя собраться собору вновь. Еще с утра Трифилий заметил приезд Картлийского и Кахетинского высшего княжества. Снова Георгию предстоит испытание. Все в руках Божьих. И тут же ласково погладил свою шелковистую бороду. «Слишком отточенное острие скорее тупеет. Саакадзе может с Божьей помощью потерять терпение. Так приблизится серафимами славимый Кватехский монастырь к первенству. Господи, помилуй меня грешного. Недостойные мысли вызывает во мне неразумный царь Таймураз». Сначала Феодосий от изумления открыл рот. Князья воистину взбесились. Бижан оглядел злорадствующего Качибадзе, ухмыляющегося Джандиери, и от досады дернул ворот рубахи. А Цицишвили продолжал с повышенной торжественностью читать указ царя. «И во благо царства повелеваем!» Бижан накрутил на руку коралловые четки, словно цепь для удара. Где-то загрохотало, странная тяжесть сдавила грудь, в глазах потемнело. Почему нет света дня? Тьма ползет, ползет, дышать нечем. Бежан с силой распахнул окно. Клубящиеся тучи облегли небо. Лобовой ветер налетал на монастырь, разбивался о камень. Словно из гигантской бурки огненная сабля выпала из тучи молнии, ослепительно сверкнула, рухнула в ущелье. И вслед ей что-то затрещало, зарокотало, но никто даже не заметил наползающий гнев неба. Князья, подавшись вперед, жадно слушали. «И еще повелеваем упразднить в Тбилиси...» Пол качнулся под ногами Бежана. Разнузданы торжествующие князья, кощунственные их рукоплескания, объятия. Но чей это голос внезапно прогремел под сводами палаты? Кто это вырвался на середину и, потрясая кулаками, извергает проклятия? «Отметатели! Иуды! Вы мыслите, от кого отступаетесь, вероломные? Не вас ли, ползающих перед персом, извлек из грязи Маурави? Не вас ли возвеличил? И не вы ли из себелюбцев стали спасителями страны? Не Маурави ли поднял из праха Кахети? Не он ли защитил святую церковь? Не его ли мечом возродилась Картли? А кто вы, смуту сеющие? Как смеете предавать того, кто добывает счастье пастве?» С нескрываемым восхищением взирал Трифилий на воинствующего Бежана, сына Георгия Саакадзе. «Слава тебе, слава, о Господи! Ты послал мне достойного преемника. Кватахевская обитель да восторжествует, да возвеличится над мирскими и церковными делами. Да уготовит вам владыка ад кромешней, да не будет вам!» Трифилий подвинулся ближе. В страшную ярость впал Бежан, посылая проклятия ошеломленным князьям. «Да удушит вас сползающий мрак! Да разверзнутся небеса и низвергнут на ваши головы адовые огни, да?» Раскатисто загрохотал гром. Забуйствовал, занеистовствовал ветер, с неимоверной силой ударил в окна. В зигзагах вспышек закружились свитки, валились скамьи, хлопнула сорванная из петель дверь. За окном бушевали деревья, в углу свалилась икона, закружился подхваченный вихрем стяг. Заметались князья, наскакивая друг на друга, ринулись к выходу. Потрясенный Бежан выпрыгнул из окна, вскочил на коня и помчался. Хлестал хрипящего скакуна нагайкой, обрывало кусты одежду. Разметались кудри, пылали глаза. Сквозь тьму, сквозь зигзаги молний, сквозь бешеный свист ливня, гонимый ураганом, мчался Бежан, мчался из Кахети. Ничего не замечал Бежан, кажется, у Марткоби пал конь. Кажется, иступленно кричал Бежан. Кажется, с воплями вбежал в монастырь. Вскочил на торопливо подведенного монахами свежего коня и снова мчался, мчался. Бежан зажмурил глаза и торопливо открыл. Над ним склонился Саакадзе. «Отец, измена!» Бежан вскочил. «Тебя предали князья, предал...» Царь подписал указ об упразднении трехсословного совета царства. «Нет больше в царстве справедливых решений. Погибло самое важное из твоих деяний, о Господи! Вновь восстановлен высший совет из знатнейших кахетинских и картлийских князей. Успокойся, дитя мое. Зато я обрел большую ценность, нашел тебя, моего сына. О, мой отец, мой большой отец, я полон смятения. Увижу ли монастырь, мой настоятель? Но ты заставишь душепродавцев. Уже заставил. На заре прибыл твой настоятель и с помощью папуна опорожнил 3 тунги вина за здоровье Георгия Саакадзе. Трифилий привез указ, скрепленный печатью царя. Отныне я возглавляю высший совет из знатнейших кахетинских и картлийских княжеских фамилий. А католикос? Утвердил, с Георгием Саакадзе пока ссориться невыгодно. Бежан порывисто обнял отца. Я и сам не ведал, мой большой отец, сколь полно мое сердце любви к тебе. Громы небесные обрушились на предателей. В другой раз, мой сын, запасись шашкой, ибо громы небесные не всегда вовремя приходят на помощь. Саакадзе, улыбаясь обеими руками, привлек голову Бежана и поцеловал полыхающие пламенем глаза. Да, это его сын, сын воина Саакадзе. И какую бы одежду он ни носил, все равно останется непокорным властным борцом за торжество высокого человеческого над низменным. Настоятель Трифилий восхищен твоим умом, клянется, что даже умудренные в делах церкви епископы не догадались бы так ловко обрушить на князей гнев Божий. Бежан смущенно смотрел на смеющегося отца. Наконец поднялся, весело ввалился Папуна и, обернувшись к двери, крикнул: «А ну, Эрасте, неповоротливый заяц, тащи сюда цаги! Пока ты, мой мальчик, сутки предавался заслуженному сну, девушки Насте сшили тебе праздничную одежду». Папуна разложил на тахте черную атласную рясу, шелковую рубашку и широкий плетеный пояс. «Может, ты, Божий угодник, забыл, какой сегодня день? С чем пойдешь поздравлять лучшую из матерей? Да живет наша Русудан вечно, на, держи!» Папуна вынул из кармана маленькое итальянское Евангелие с золотым крестом на переплете и затейливой застежкой. «Подарок Пьетро де Лавале!» Долго искал итальянец, достойного принять от него Божье слово. «Спасибо шаху Аббасу, меня встретил. Сначала я немного сомневался. Потом взял красным софьяном, прельстился и сразу о тебе подумал. Дядя Папуна, дорогой, сколько жить придется, сегодняшний день не забуду. Думаю, не забудешь. Ты что, своими цаги черту лаваш месил? Пришлось выбросить?» Папуна снова крикнул за дверь. «Где пропал Чанчур? Гадалки заслушался?» «Сейчас батона Папуна серебряные кисти искал». И Эрасти, запыхавшись, вбежал с черными софьяновыми цаги. Порядком преподношения подарков руководила Хорошани. Уже 2 дня заперт был зал, разукрашенный цветами, шелковыми подушками и коврами. Привезенные подарки расположены строго по местам, где должны стоять дарители. Подарок от Насте лежал на видном месте. Едва взошло солнце, Хорошани, Смаро, Магданой и Хваранзе разукрасили тахту, предназначенную для Русудан. Ветками цветущего миндаля у изголовья положили охапку благоухающих ранних роз. Чонгуристы, скрытые пестрой занавесью, будут играть нежно, как того требовала весна. Наконец настал желанный день. В зале собрались приехавшие гости и выборные Насте. Семья Беридзе из деревни Лихи держалась отдельно. В праздничных чохах, перехваченных чеканными поясами, и в нарядных платьях с атласными поясными лентами, они стремились показать, что они не простые глехи, а владетели переправы на Куре, превращающие серебро струй в серебро монет. Держались они с преувеличенным достоинством, но не слишком заносчиво, ибо помнили, что Насте прославлено делами. Арсен прикрыл платком клетку, и говорящая птица там беспрестанно что-то глухо бормотала. Беридзе решили сами поднести подарок, ведь дед Дмитрия может спутать, а Маурави не услышит их фамилии. Но Иване явно предпочитал бурку. Он держался ближе к деду Дмитрия. Еще Маурави подумает, что я горжусь подарком Беридзе. Очевидно, поэтому он настоял, чтобы с него взяли за дорогую шерсть увеличенный взнос, как с самого богатого, хотя в Насте было много и богаче его. Вышел Мествире и в стихах, поднапев Гуда, прославил жену великого Маурави, красоту и ум Русудан, лучший из лучших. Вот она грядет, неся радость друзьям. Одна Русудан умеет так войти, одна Русудан умеет так всем улыбаться и сразу легким движением руки привлечь к себе сердца. Подарки с восхвалением в стихах и с незамысловатыми пожеланиями грудами ложились у ног Русудан, а вышивки и кружева вокруг нарядно убранной тахты. Настала очередь подарков от деревень. Вперед выступил Арсен. Пожелав прекрасной госпоже многие годы радовать подданных, он горделиво заявил, что хотя подарок от их семьи скромный, но такого не видел еще никто и не имеет даже ни одна царица. Предвкушая изумление гостей, Арсен с предельным изяществом опустил клетку возле тахты и эффектно откинул платок. И тотчас весело воскликнул Автандил. «Отец, в точности такой был у тебя. Помнишь, он ссорился со всеми 50 попугаями, но особенно ревновал тебя к розовому красавцу?» Автандил приподнял клетку и выкрикнул по-персидски «Салям!». Попугай в ответ разразился отборной бранью по-гречески. Саакадзе приподнял бровь. Еще мальчиком изучал он в монастыре греческий язык. Бежан густо покраснел и предпочел скрыться за чью-то спину. Трифилий благодушно погладил бороду, он счел нужным выступить с пасторским увещанием на греческом языке. Попугай покосился на рясу и радостно выкрикнул «Христос воскресе!». В Дарбази поднялся смех, возгласы, одобрение, и вот только это и было понято всеми. Гости с любопытством разглядывали говорящую птицу. Русудан молчала, она заметила смущение Бежана. Тогда Саакадзе поблагодарил раскрасневшегося от удовольствия Беридзе и велел Эрасте отнести клетку в сад и повесить на дерево, вероятно, попугай соскучился по зелени. Потом преподнесли свои незатейливые подарки крестьяне из окрестных деревень, говорились искренние слова, сыпались пожелания. Наконец дед Дмитрий решил, что время между глупой птицей и диковинной буркой достаточно удлинилось. Он выпрямился, как джигит, сбивший с шеста кубок, молодцевато подправил усы и приблизился к Русудан, сопровождаемый прадедом Матарса, несшим на вытянутых руках скрытый кашемировой шалью подарок. И внезапно дед и прадед на миг обомлели. Рядом с ними важно выступал Иване, незаконно пристроившийся к торжественному шествию. Он избегал негодующих взглядов, но упорно не отходил от тючка. Изгнание птицы встревожило Иване, и сейчас он из кожи лез, чтобы доказать свою непричастность к скверной птице, тем более, что таких умоурави было больше, чем воробьев возле буйволятника. Дед Дмитрия благоговейно высвободил бурку. Даже князья выразили удивление. Квливидзе поклялся, что у него так заголубело в глазах, словно он с конем провалился в предутреннее марево. Картлийки и картлийцы, переполнившие Дарбази, рукоплескали. А выборные насте от радостного волнения едва держались на ногах. Они готовили пышную речь, но от смущения пролепетали пожелания своей, да навеки своей госпоже, жене великого Маурави. Русудан поднялась с тахты и низко поклонилась деду Дмитрия и прадеду Матарса. «Передайте насте, Русудан Саакадзе никогда не забывает, что любимые ею настевцы и в горести, и в радости неизменно были с ней. Пусть все насте придет в замок отпраздновать одной семьей сегодняшний день». Русудан обняла и трижды поцеловала деда Дмитрия и прадеда Матарса. Иване она ласково потрепала по плечу. Потом сняла с себя несколько колец, браслетов, алмазных булавок и попросила дедов раздать девушкам, валявшим шерсть для неповторимого подарка. Дмитрий взметнул кисти на желтых цаги, шумно обнял деда и шепнул: «Дорогой дед, полтора года буду помнить твою удачу». Тут Автандил подхватил бурку, ловко накинул на плечи матери и под восторженные возгласы надел ей на голову легкий, как снег, на подоблачной вершине башлык. Улыбаясь, Русудан прошла по Дарбази. Так, вероятно, ходили отважные амазонки. Георгий смотрел, и сквозь седой туман лет видел Арагви, небо, как щит, отливающий синевой, деревья, свесившиеся над пропастью, обвал камней под порывом ветра, и рядом Русудан, каменную, несгибающуюся Русудан. Может, вся непокорность Грузии в ней? Ширился напев Гуда Ствири. Взволнованно пропел Миствири хвалу мужественной красоте Русудан. В сравнениях плескалась горная вода. Цвели недосягаемые цветы, взлетали предвещающие бурю птицы. Первенство осталось за Насте. Еще два подарка особенно озадачили Нуцу, которая на серебряном подносе, украшенном орнаментом, преподнесла Русудан вышитые ею Нуцей мелким бисером открытые башмачки на высоких каблуках.